всех. Кто отлучится, пусть пеняет на себя. Вошел чиновник приказа парчевых одежд и, опустившись на колени перед Иваном, доложил. Во внутренних покоях обнаружены императорские одеяния и некоторые другие вещи, которыми запрещено пользоваться людям, не принадлежащим к императорской семье. Мы не посмели их тронуть без ваших указаний. Через некоторое время появился еще чиновник и сообщил Сипинскому Вану. В восточных комнатах обнаружены два ларца с закладными на землю и один ларец с долговыми расписками. Судя по бумагам, хозяева взимали с должников неразрешенные законом проценты. «Вот и вымогательство налицо!» — воскликнул начальник Джао Цюань. «Нужно все описать!» «Почтенный Ван, я сейчас все опишу, а затем и спросим у государя указ о полной конфискации имущества». В это время вошел письмоводитель из дворца Вана и доложил. «Стражники, охраняющие ворота, сообщают, государь особо прислал Бейцзинского Вана объявить свое высочайшее повеление». «Не повезло», — подумал Чао. «Нужно же было явиться этому заносчивому Вану. Теперь мне не удастся в полной мере проявить строгость». Он направился встречать Бейцзинского Вана, но тот уже приблизился к залу и объявил. Государь повелевает начальнику приказа парчевых одежд Джао Цюаню выслушать его высочайшую волю. Высочайший указ гласит, повелеваем чиновникам приказа парчевых одежд привлечь к суду только Дзя Ше. Присмотр за выполнением настоящего повеления всецело возлагается на Сипинского Вана, в чем и составлен настоящий указ. Сипинский Иван принял повеление с нескрываемой радостью. Он сел рядом с Бейцзинским Ваном и тут же приказал Джао арестовать Дзя Ше и доставить его в Ямынь. Люди, которые производили опись и конфискацию имущества в доме, услышав о прибытии Бейцзинского Вана, вышли. А когда им стало известно, что начальник Джао уехал, они сразу почувствовали себя стесненными и стояли на вытяжку, ожидая приказаний. Бейцзинский Ван выбрал двух наиболее честных чиновников и около десятка пожилых стражников, а остальных велел выгнать. «Я рассердился на Джао!» — воскликнул Сипинский Ван. «Какое счастье, что вы привезли этот указ! Иначе здесь, в доме, все пострадали бы!» «Когда я был при дворе, я услышал, что вы получили указ описать имущество семьи Дзя. Я был совершенно спокоен», — отвечал Бейцзинский Ван. «Я знал, что никто из невиновных не пострадает. Никак не ожидал, что этот Джао окажется таким подлецом. Где Дзя Джен и Бао Юй? Они, наверное, сильно волнуются. Как проходит опись?» «Дзя Джен под стражей», — доложили ему, «а в доме описывают все без разбору». «Немедленно приведите Дзя Джена. Я хочу у него кое-что спросить», — распорядился Бейцзинский Ван. Когда люди привели Дзя Джена, он опустился на колени перед Бейцзинским Ваном и, еле сдерживая слезы, стал умолять его о милости. «Успокойтесь, дорогой Джен», — сказал Бейцзинский Ван, дотронувшись до руки Дзя Джена, и сообщил ему о высочайшем повелении. Дзя Джен был растроган до слез. Он обратился лицом.